Бежавшая Платонида Ивановна нашла его в обмороке. Он стоял на коленях. Голова его лежала на кресле. Протянутые вперед руки бессильно свисли. Бледное лицо дышало упоением безмерного счастья. Платонида Ивановна так и упала возле него, обняла его стан, залепетала: «Яша, Яшенька, Яшененочек!» Попыталась приподнять его своими костлявыми руками. Он не шевелился. Тогда Платонида Ивановна принялась кричать не своим голосом. Вбежала служанка. Вдвоем они кое-как его подняли, усадили, начали прыскать в него водою, да еще с образа. Он пришел в себя. Но на расспросы тетки он только улыбался, да с таким блаженным видом, что она еще пуще перетревожилась и то его окрестила, то себя. Аратов, наконец, отвел ее руку и все с тем же блаженным выражением на лице промолвил: «Да, Платоша, что с вами?» «С тобой что, Яшенька?» «Со мной? Я счастлив. Счастлив, Платоша, вот что со мной. А теперь я желаю лечь спать». Он хотел было приподняться, но такую почувствовал в ногах, да и во всем теле слабость, что без помощи тетки да служанки не был бы в состоянии раздеться и лечь в постель. Зато он заснул очень скоро, сохраняя на лице все то же блаженно-восторженное выражение. Только лицо его было очень бледно. Когда на следующее утро Платонида Ивановна вошла к нему, он находился все в том же положении, но слабость не прошла, и он даже предпочел остаться в постели. Бледность его лица особенно не понравилась Платониде Ивановне. «Что же это ты, Яша?» — спрашивала она его. «Так весь день и намерен пролежать?» «А хоть бы и так», — ответил ласково Аратов. Он дожидался ночи не то что с нетерпением, а с любопытством. «Что же далее?» — спрашивал он себя. «Что будет?» Изумляться, недоумевать он перестал. Он не сомневался в том, что вступил в сообщение с Кларой, что они любят друг друга. И в этом он не сомневался, только что же может выйти из такой любви? Вспоминал он тот поцелуй и чудный холод, быстро и сладко пробегал по всем его членам. Таким поцелуем, думалось ему, и Ромео, и Джульетта не менялись. Но в другой раз я лучше выдержу. Я буду обладать ей. Она придет в венке из маленьких роз на черных кудрях. Но как же дальше? Ведь вместе жить нам нельзя же? Стало быть, мне придется умереть, чтобы быть вместе с нею. Не за этим ли она приходила? И не так ли она хочет меня взять? Ну, так что же? Умереть так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько. Уничтожить она меня ведь не может. Напротив, только так и там я буду счастлив. Как не был счастлив в жизни, как и она не была. Ведь мы оба нетронутые. О, этот поцелуй!